Глава 93. Твой отец умер, а ты только и думаешь, что о своем ружье. Нет, нет и нет. Возможно, со стороны это выглядело именно так. Раз так это поняли мама и сестры, но на самом деле все было иначе. Одна из немногих подробностей той субботы, оставшихся у меня в памяти, был момент, когда папа подарил мне ружье. И я не помнил, и меня мало интересовало, из какой древесины было сделано это ружье, какой оттенок у нее был, темный или светлый. И я так к нему и не притронулся, и не нарушил обещание данного папе, когда он подарил мне ружье. Спрашивая о ружье, я интересовался вовсе не им. Меня интересовал лишь отец, недаром же он сказал, что ружьем можно пользоваться лишь тогда, когда он со мной. Подаренное ружье означало, что мы будем проводить вместе много времени, и в моем разуме, и без того не слишком крепком, к тому же пострадавшим из-за черепно-мозговой травмы, прочно засело, что если появится ружье, появится и папа, и позовет меня с собой. Спрашивая о ружье, я думал только о папе. Кстати, ружье так и не нашлось.